Пару раз спящий начинал сдавленно хрипеть. Свечение разгоралось с новой силой, но мозгажор успешно справлялся. Вспышки сообщали о проходе более глубоких слоев защиты. В какой-то момент я понял, что Ридра потерял сознание и остался висеть на щупальце чудовища. Сила этого отростка оказалась достаточной, чтобы спокойно удерживать взрослого мужчину немалого веса. При этом щупальце даже особо не напрягалось и иногда покачивалось из стороны в сторону. Следом за ним качалось тело спящего. «Готово!» — устало произнес Бальт и треснул шестом по конечности Жорика. Тварь обиженно заскрипела, но тут же выпустила свою жертву, и Ридра мешком осел на пол. «Теперь нужно привести его в чувство и можно начинать допрос». Маг тяжело добрел к столу, и я тут же вручил ему только что наполненную чащу. Благодарно кивнув, Бальт выпил все до капли и рухнул на единственный стул. Некоторое время он просто сидел без движения, словно ритуал взлома выпил у него все силы. Хотелось спросить, что за допрос имел в виду маг, но возможности такой у меня не было, если только взять лист пергамента и писать на нем вопросы. Однако, такой диалог мог стать довольно утомительным для обеих сторон. Вместо этого я подошел к молчуну и принялся его осматривать. Боевой транс спящего оказался настолько мощным, что полностью блокировал действие всех останавливающих средств. Это пожирало уйму сил даже у опытных практиков, и потом организм долго приходил в себя. Сейчас действие арканов и зелья возобновилось. Ридра глубоко спал и вряд ли мог пошевелиться из-за магических оков. Скорее всего, последнее снимать Бальт не планировал даже после пробуждения молчуна. «Что это было, ваша светлость?» Немного придя в себя, заинтересованно спросил маг. «Ваш голос, это что-то жуткое просто. Я никогда не слышал ни о чем подобном. В нем не было магии, да и никакой энергии вообще. Как это работает?» Я вернулся к столу и жестами показал, что объяснить ничего не смогу даже при всем желании. А желания особого не было. Некоторые умения были уникальными, как и тело каждого пользователя Рейдгар. Одни могли ускоряться во много раз, а другие развивали силу. Ну а мне досталось странное изменение голоса, которое в несколько раз усиливало вербальные аспекты заклинаний. Правда, сейчас это было скорее насмешкой над моим прошлым, потому что новое тело понятия не имело о подобных навыках, и расплачиваться за это мне придется вынужденной тишиной. «Сорвали голос, да?» — понятливо кивнул Бальт. «Понимаю, ничего удивительного на самом деле. Тут все стены дрожали, когда вы заговорил с этим спящим, ваша светлость». Даже Жорик чуть снова в ступор не впал. «Хорошо, что все обошлось, а то он еще от прошлого общения с вами в себя не пришел. Спящего тут допрашивать будем или в яму отправим. Если надо, я могу отметить его в списках, чтобы лишних вопросов не было». «Вот так, просто отметить в списках, и еще один солдат гарнизона просто исчезнет для всех остальных. В таких условиях удивительно, что местные маги не перешли на кормежку западного чудовища его естественным рационом. Уверен, такое питание существенно повысило бы возможности твари». Я покачал головой, налил себе и магу вина, а потом указал на Ридру. Стукнул между собой две чаши и передал вторую Бальду. «Ну нет», — немедленно возмутился он. «Это же спящий, герцог. Они вообще полные психи. Ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то из них разговаривал с посторонними. Сильно удивлюсь, если он не попытается себя убить, когда поймет, что блокировки больше нет». Жорик неплохо поработал и убрал вообще все закладки в разуме этого типа, а их оказалось ой как много. Только немедленной смерти больше 5 вариантов. Еще берсерки с разными активаторами, уничтожение памяти. Чего там только не было. Не голова, а полигон для испытаний ментальных техник. Это были интересные новости. Бальт воспринимал снятие блока как очень волнительный, но стандартный ритуал. Он такое уже делал, пусть и не с такими необычными личностями. У некоторых были свои блоки, у кого-то чужие, но все они были похожи. А вот я видел ситуацию совсем иначе. Чем больше элементов несет в себе ментальный блок, тем сложнее обеспечить его стабильность. Ридра говорил, что пошел на это добровольно, и теперь мне стало понятно, почему он казался обычным человеком без дара. Вся мана уходила на поддержание сложнейшей конструкции в его разуме. Вполне возможно, что молчун проснется не рядовым бойцом, а довольно сильным магом, 4-го ранга, а может даже 3-го. Что получалось в итоге? Воин с 5-м рангом Рейдгар, рангом, который считался максимальным в империи. При этом еще и сильный маг, не фокусник из академии, а реальный боевой маг, способный в одиночку противостоять стае западных тварей. И подобного человека, которых наверняка не так много в империи, запечатывают до лучших времен, которые могут вообще никогда не наступить. Целесообразно? Нет. Гораздо больше пользы подобные добровольцы могли принести на рубежах. Да даже просто обучая молодняк и защищая внутренние интересы империи в серой страже, они бы сделали в разы больше. К тому же, срок жизни любого человека ограничен. Спящих отлично защитили от всяких случайностей, но они ведь не вечны. Создавать подобную скрытую структуру имелся смысл только если точно было известно, что спящие могут пригодиться в обозримом будущем. Напрашивались очень странные выводы, которые требовали подтверждения от Ридры. И Молчун вряд ли захочет об этом говорить в ближайшее время. Что еще? Странные конфликты в самых сильных подразделениях и структурах империи. Конфликты неестественные и противоречащие общей логике. На рубеже творились очень странные вещи. Здесь часто нарушали законы, но не чаще, чем во дворце императора. При этом сам Бальд признался, что работает на правителя империи. Работает тайно, и об этом никто больше не знает. На седьмом искренне ненавидели серых стражей. Искали их и выработали целую систему противодействия, чтобы слуги императора не лезли в дела гарнизона. Серые отвечали семеркам тем же. Это подтверждали слова мэтра Бридера и те сложности, на которые пришлось пойти его команде, чтобы попасть на рубеж. Обе части люто ненавидели друг друга и при этом истово трудились на благо империи. Третьей частью головоломки можно было считать спящих. Вообще непонятная и малоизвестная группа опытных воинов-магов. Бальд уже не раз предлагал убить Ридру, потому что считал представителей этого подразделения полными психами с непонятными целями. Насколько непонятными? Тайная миссия, о которой никто не должен знать. Система контролеров, которые следят за состоянием бойцов подразделения. Сложнейший блок в сознании, который даже в мое время не так много людей могли установить. Все это говорило о мощной системе поддержки, которая обеспечивала работу скрытого военного соединения, скрытого вообще от всех. И речь шла не только о работе контролеров. Новые бойцы, места для предварительной подготовки, артефакторные залы для установки блокировок. За всем этим стояли огромные средства и влияние. Император, могу предложить вариант передачи спящего за пределы рубежа, если вы не хотите его убивать. Предложил Бальд. Мы не сможем его долго удерживать. У меня есть нужные связи. Конкретных приказов на этот счет не было, но всякое случается в первый раз. Я покачал головой и коротко посмотрел на мага. Тот поднял руки, моментально поняв, что продолжать эту тему не стоит. Я не планировал избавляться от Ридра или убивать его. Цель снятия блока была совсем другой. Однако, некоторые сложности уже имелись. Чтобы что-то обсуждать с вероятным союзником, нужно было иметь возможность говорить, а у меня ее сейчас не было. Все же пришлось прибегнуть к помощи пергамента. Я подошел к столу, взял чистый лист и стилус. Первым делом написал вопрос магу насчет времени работы блока. Бальд быстро пробежал глазами текст и посмотрел на меня. «У вас прекрасный почерк, ваша светлость», — улыбнулся он. «Аркан телесных оков я поддерживаю постоянно. Зелье сна будет активно еще пару часов, но его легко можно убрать простым заклинанием очищения. Спящий и так немало его подточил во время боевого транса. Обмен веществ у него бешеный в это время, но и износ организма огромный. Я бы сказал, что ему пару недель в себя приходить придется. Но это только если не помогать и не подпитывать его ничем. На рубеже так не получится». Эта небольшая оговорка полностью подтвердила все мои предположения по поводу зелий, которыми пичкают солдат. Обработка проводилась где-то на самых ранних этапах, потому что я ни разу не замечал, чтобы повара что-то добавляли в котлы. Да и сложно это слишком. Дежурные постоянно меняются, и тогда в курсе должны быть все. Время терять не хотелось, поэтому я сразу приступил к работе. Написал короткую инструкцию Бальду, а потом, пока маг ее изучал и удивленно хмурился, подтянул к себе стопку чистых листов пергамента и взялся за стилус. Мне потребовался всего час, чтобы подготовить все необходимое, и я дал команду магу, чтобы тот будил Ридру. Сам сел рядом с Молчуном, положил на колени стопку пергамента, а первый лист взял в руки и поставил так, чтобы его было хорошо видно медленно просыпающемуся Ридре. Глава 23. Бальд остался сидеть у стола. Его участие практически не требовалось. Все необходимое маг уже сделал. Однако, расслабиться он не мог себе позволить и поэтому сверлил глазами дыру в голове Молчуна. В идеале, надо было отправить хозяина подземелья в соседнее помещение, но уходить он отказался наотрез. Опасность спящего никуда не делась, а я даже заорать в случае опасности не смогу. Ридра пару раз сонно моргнул и тут же попытался дернуться, но у него ничего не вышло. Лицо молчуна тут же изменило выражение с расслабленного на напряженное, и только после этого он сфокусировался на листе пергамента в моих руках. «Это что еще за дерьмо, малый?» – тихо спросил спящий. «Мы так не договаривались». Я убрал в сторону лист и заменил его следующим. Ридра пробежался глазами по тексту и зло стрельнул глазами по сторонам. Я заметил, как он ненадолго ушел в себя, и почти сразу на лбу моего соратника выступили обильные капли пота. Видимо, проверка показала, что прямо сейчас он сможет освободиться или убить себя. «Добился своего, да?» – неожиданно спросил молчун. «Радуешься? Что за глупое представление с листами? Неужели даже поговорить нормально со старым боевым товарищем не соизволишь?» Вопросы сыпались один за другим, и мне даже стало немного неловко, что все они были такими предсказуемыми. Ридра отлично умел оценивать ситуацию, поэтому сделал единственно верные для себя выводы и исходил только из них. Почему-то, многим членам тайных организаций казалось, что мир вращается исключительно вокруг них, и что у других людей просто не может быть интересов, которые не связаны с грандиозными тайнами и секретами. Я сменил лист и показал спящему следующую заготовку. Позади удивленно хмыкнул Бальд. Маг попросил у меня разрешения ознакомиться со всеми листами перед тем, как мы начнем пробуждение временного пленника. Он хорошо запомнил, что я писал на каждом. В тот момент отдельные фразы выглядели рваными и непонятными, но сейчас они превращались в осмысленный диалог. Примерно к тем же выводам пришел Ридра. Бред больных безумием ледяных демонов. Попытался мотнуть головой молчун, но заклинание оков не дало ему этого сделать. Относительную подвижность сохранила только нижняя часть лица спящего, чтобы он мог говорить. Все остальное, по мнению Бальда, было не нужно. Мою блокировку невозможно сломать обычным голосом. Ее ставил мастер своего дела. Я знаю принципы работы своего блока. В нем просто нет вербальных ключей такой направленности. Вообще нет. Новый лист. Новый вздох за спиной. Новый взгляд Ридры. На этот раз задумчивый. Гнев и раздражение постепенно отступали. Спящий понимал, что убивать его никто не собирается. Вместо длинного развернутого ответа, я нарисовал на четвертом листе примерную схему блока и использованные точки воздействия. Знаний у молчуна было достаточно, чтобы самому прикинуть возможность моего вмешательства. Просто с такой стороны редко кто рассматривал этот вопрос. «И вы меня отпустите, если я откажусь и захочу уйти?» После долгой паузы, прямо спросил Ридра. Я спокойно кивнул и показал собеседнику последний подготовленный лист. Молчун смотрел на него гораздо дольше времени, чем требовалось на чтение, а потом перевел взгляд на меня. «Я согласен», — подняв руку, дал знак Бальду. Маг, помедлив несколько мгновений, снял оковы и подобрался для рывка. Пока что наша договоренность для него была на уровне обычного сотрясания воздуха. Верить на слово спящему хозяин подземелья не собирался. Ридра лежал еще некоторое время, а потом нарочито медленно сел. Он двигался максимально плавно, чтобы не провоцировать сидящего за моей спиной мага, потому что правильно видел в нем максимальную опасность. Я был уверен, что Бальд еще и хранителя подтянул для большего контроля ситуации. Если не справится сам, то в дело вступит магическая защита его жилища. «Почему не убили?» — прямо спросил я. «Потому что задача была другая, спящий», — коротко ответил Бальд, и Ридра ощутимо напрягся от его слов. «Дирик просил снять с тебя блокировку, чтобы ты мог нормально общаться, и мы справились с этой задачей». «Мы», — уточнил молчун. «Очень обидный, но весьма справедливый вопрос. Меня в этом раскладе спящий не учитывал, потому что отлично знал о моих возможностях в магии. Одной теории для работы с блоком подобной сложности недостаточно». «Мы», — спокойно ответил маг и кивнул в сторону загона, в котором притаился мозгожор. «Я и Жорик». Ридра скользнул взглядом по торчащему над барьером горбу чудовища, по висящим на потолке лентам, и едва заметно кивнул, словно убедившись в собственных предположениях. Так бывает, когда человеку долго о чем-то рассказывали, а потом он увидел это своими глазами. «Так и думал», — произнес спящий. «На рубеже нет людей, способных снять мой блок, а это настолько уродливо и гадко, что даже вникать в ваши игры не хочется. Что дальше?» «Допрос, ссылка, смерть ты уже не рассматриваешь», — улыбнулся Бальд и быстро взглянул на меня. «Удивительно точный прогноз. Дальше по плану Дирика, вы возвращаетесь в расположение своего десятка. От себя добавлю, что тебе стоит молчать о том, что ты здесь видел, спящий, иначе мои договоренности с твоим другом перестанут иметь значение. Не тупой, проклятый, ухмыльнулся молчун, моментально опознавший в рубежном маге представителя запрещенного учения. У всех свои тайны. Если ты не станешь трепать остальным обо мне, то и я буду держать язык за зубами. Не стану, подтвердил Бальд. Клянусь своей силой, что от меня о тебе и твоем подразделении не узнает никто, кроме самого императора. Это не проблема, улыбнулся Ридра. Клянусь своей силой, что об этом зверинце не узнает никто, кроме императора. Вот и договорились, хотел сказать я, но только хлопнул ладонями, привлекая к себе внимание. Когда оба мага посмотрели в мою сторону, я указал на выход и жестом показал, что всем пора отправляться отдыхать. К счастью, спорить никто не стал. Мы направились к выходу из зверинца, но по пути Бальд чуть придержал меня за плечо. Я сообщу Анива, чтобы он присмотрел за вами сегодня, без конкретных причин. Если захочешь, сам ему расскажешь все. Я кивнул и, чуть ускорившись, догнал молчуна. Спящий целеустремленно шагал к выходу, и я только в этот момент понял, что он сам знает, куда идти. Хотя тащили мы его в зверинец в полной отключке. На улице стояла глубокая ночь. В лагере резервных отрядов курсировали патрули. Солдаты спали в своих палатках, набирая сил для следующего дня. Уже скоро твари вернутся и бесконечная защита начнется снова. Но сейчас гарнизон затих, наслаждаясь редкими часами покоя. Знаешь, это очень странное чувство, малый, чуть хриплым голосом, внезапно произнес Ридра. Я уже много лет не ощущал такой свободы. Вокруг безумие, смерти лезущие из-за стены чудовища, а мне даже хорошо. Впервые за много лет понимаю, что через несколько минут снова не окажусь в клетке, молча наблюдая за происходящим снаружи. Некоторое время мы просто стояли, наслаждаясь тишиной и легким теплым ветром. Он даже был почти свежим. Только едва-едва попахивал кислой вонью дохлых чудовищ и дымом многочисленных костров. «Надо идти, первым делая шаг к пандусу», — произнес Ридра. «Завтра тяжелый день и у меня будет к тебе много вопросов. Надо идти». Это жуткое словосочетание, которое иногда заставляло двигаться вперед надежнее любых приказов и требований. Внутренняя уверенность в том, что никто, кроме тебя, не сможет сделать необходимое. «Надо идти, и ты поднимаешь измученное тело для нового рывка, без шанса выжить или вернуться назад. Надо идти, надо», — накатили воспоминания, много и как-то хаотично. «Я давно перестал контролировать хранилище своего разума осознанно. За длинную жизнь столько всего происходит, что любой может потерять разум, если помнить все и сразу. Сознание приспосабливается и использует имеющиеся ресурсы для своего комфорта, но иногда привычные методы перестают работать». Я чуть покачнулся, точно так же, как много лет назад в самом начале своего пути. Вокруг кровь, от моего отряда остался только я, да и то ненадолго. Группа наемников должна была только проверить слова селян насчет появившихся в соседнем лесу чудовищ. Мы оказались не готовы к тому, что там нас будет ждать повелитель мертвых, как пафосно называли себя слуги смерти. Шаг, вокруг кровь. Небольшой отряд, уже под моим командованием, попадает под атаку южан во время патрулирования границы. Первую волну мы уничтожили, но на подходе была вторая, а за ней третья. Шаг, вокруг кровь. Моя первая полноценная битва против приверженцев ледяного мира. Целый замок, который его хозяева превратили во врата для демонов. Почти превратили. Шаг, хорошо тут, когда тихо, произнес топающий рядом молчун. Даже не верится, что постоянно такое безумие происходит. Вот бы найти того ублюдка, который создал этих тварей на западе. Найти и показать, к чему это все привело. Найти уже точно никого не получится. 5 с лишним тысячелетий – очень внушительный срок по любым меркам. Даже если кто-то из архимагов западной марки смог пережить период изменений, я не верил, что они прожили эту прорву веков. Любое существование имеет свой логичный конец, и никому еще не удалось раскрыть секрет вечной жизни. Разве что Элайру, но это были только мои догадки. Верховное божество, которое было известно по всему обитаемому миру, совершало столько странных поступков в далеком прошлом, что невольно напрашивались выводы о его человеческом происхождении. Разумеется, узнать подобное можно было только из первоисточников, которых сейчас уже наверняка не осталось. В свое время, меня очень сильно интересовал этот вопрос. Интересовали те чудеса, которые так легко творил Элайр. А еще меня интересовало, почему этот бог не откликается на молитвы и жертвы. Почему его проповедники постоянно утверждают, что люди сами должны заботиться о своей жизни, что на все воля Лаира Светоносного, даже если это все дикая грязь мерзких притонов и убийства невиновных? Однако ответа я не нашел, зато обнаружил несколько интересных моментов, которые легли в основу созданной мной магии осей. Правители западной марки потратили много сил на поиски в том же направлении. Я знал об этом от нескольких магистров, которые оказались достаточно глупыми, чтобы не подготовиться к немедленному самоубийству в случае плена. Война с западными соседями долгое время казалась бредом, идиотским воплощением амбиций кучки архимагов, которые правили большой и процветающей страной. А потом туман рассеялся, и оказалось, что за амбициями и высокими речами скрывался обычный страх. Страх смерти и неизбежного конца. Ледяные демоны и последователи смерти не могли дать правителям марки необходимого. А ведь они хотели не так и много, всего лишь вечную жизнь в живом и здоровом теле. Но эти идиоты нашли другой путь. Путь возвышения, которым прошел когда-то Лаир. Путь надежды и воли, как его называли последователи Светоносного. Вот только у архимагов Ковина возникла серьезная проблема. Для открытия этого пути к вечной молодости и вселенскому счастью нужны были свои ключи. Несколько безделушек, раскиданных по всему миру. Жезл рода, око Лаира и клинок правды. Три реликвии, окутанные вечным туманом религиозных предрассудков. Три артефакта, которыми хотели обладать все маги мира. Но никому это не удалось. Жезл был утерян где-то в пустынях Южан еще за пару тысячелетий до моего рождения. По легендам, этот артефакт выглядел обычной палкой, веткой, которую великий светоносный бог сорвал с дерева, чтобы отбиться от каких-то бандитов. Последние стали верными слугами и соратниками странствующего божества, и кто-то из этих бандитов основал первое племя Южан. Клинок правды вообще служил скорее страшилкой и несбыточной мечтой верующих. Многие считали, что это оружие выглядит, как сияющий меч, способный одним ударом уничтожить любого врага. Я знал, что это полная чушь. Где находится этот артефакт, узнать не удалось, но собранных отрывочных описаний хватило, чтобы сделать выводы. Оружие бога имело сугубо практичное назначение. Скорее всего, это был кинжал или короткий меч, который Лаир заставлял говорить своих врагов. А красивое название — только красивое название. За подобные мысли служители Светоносного могли меня запросто убить. Не знаю, насколько сейчас развита эта вера, но вряд ли что-то изменилось. Раз имя бога еще помнит, значит, он жив. Плевать, что он не отвечает на молитвы. Главное, что люди его помнят. Ни один источник маны не сравнится с человеческой верой, и слуги Лаира это доказывали много раз. Убить меня могли за святотатство, потому что многих приводила в ярость малейшая тень, брошенная на безупречную репутацию Светоносного. А я не просто бросал тень, я прямо говорил, что Лаир был бродягой, бандитом и убийцей. Даже конкретные подтверждения этому мнению имелись, особенно если разложить на части красивые легенды. С третьим артефактом все было значительно проще. Согласно мнениям многочисленных исследователей, обладатель одной из трех реликвий может при желании найти остальные, но он должен при этом быть готов начать путь по тропе надежды, с которой невозможно вернуться. Судя по всему, за все прошедшие тысячелетия, ни один из хозяев Ока Лаира по этому пути пройти не решился, хотя возможности у них были самые обширные. Око стало основой для главного символа власти Лаирской империи. Безумной емкости кристалл издавна украшал корону императора и служил для него запасным источником маны на черный день. Об этом знали многие. Эта информация ни от кого не скрывалась и была гордостью императорской семьи. Правящий ковен архимагов западной марки решил, что они готовы пройти по тропе. Осталась сущая малость – получить в свои руки первую из трех реликвий молчаливого бога. И началась бессмысленная война, в которой Запад оказался на голову разбит силами империи. Оказалось, что ковен перешел дорогу очень многим. На юге активизировались племена дикарей, которые неожиданно перекрыли часть границы между империей и ее противником, разгромив несколько армий ковена. На севере то же самое сделали варвары. Война кипела несколько лет, пока ковен не отбросили на их территорию по всем направлениям. И вот тогда что-то произошло. Что-то, что аукалось всем жителям мира до сих пор. Мы добрались до нашей части лагеря. По пути встретили нескольких шатающихся солдат из черных сотен, но те моментально растворились в ночи, даже не пытаясь с нами пообщаться. Что-то их отпугивало в паре размеренно и молча шагающих между палаток солдат. Чутье мелких падальщиков подсказывало, что связываться с нами не стоит. У своей палатки мы ненадолго остановились, и Ридро впервые серьезно посмотрел на меня. «Ты же понимаешь, что я могу тебя убить этой ночью?» — спросил он, и я спокойно кивнул. На самом деле, даже Анива, присматривающий за нами откуда-то из темноты, вряд ли успеет что-то сделать. Разве что сержант будет лежать между нами и держать молчуна за руку, прислушиваясь к ритму пульса, да и то не факт, что получится остановить Ридру. «Хорошо, я обещал сотрудничать, но взамен требую честных ответов по всем моим вопросам. Если пойму, что ты меня обманываешь, ничего у нас не выйдет». Я снова кивнул. Слова Ридры очень напоминали мои собственные. Только я говорил их сначала мэтру Бридеру, а потом Бальду. Без честного диалога очень сложно было строить какие-то серьезные отношения. У него были вопросы, а я единственный, кто мог дать на них внятные ответы. Однако одного мы оба не учли. Слова спящего оказались пророческими. Утро отчетливо показало, что этот день будет не просто тяжелым, а таким, что рыдать от ужаса пришлось бы всем демонам ледяного мира вместе взятым. Глава 24. Я подорвался на лежанке и дико огляделся. Со всех сторон на меня смотрели точно такие же ошалелые лица. Утро началось с дикого воя дозорных на вышках, точно такого же, который возвестил начало прорыва чудовищ совсем недавно. Справа хмуро смотрел на меня Ридро. Судя по его внешнему виду, спал молчун совсем недолго и урывками. Не может быть. Первым пришел в себя Милош и рванулся к выходу. Два прорыва подряд не бывает. Это какая-то ошибка. Но ошибки не было. Мы гурьбой вывалились из палатки. По нашей части лагеря уже носились бойцы старших десятков, по одному и группами устремляясь к центральной площадке, месту сбора и оглашения приказов старших офицеров. Мы рванули вслед за остальными. По пути я успел коротко осмотреться. Странная система тревоги, которую придумал чей-то воспаленный разум, работала изо всех сил. Пропустить сигнал общей тревоги было невозможно. На всех вышках вдоль пятого вала дико орали от невыносимой боли наблюдатели. Они светились магическим светом, который постоянно усиливал звук и давал дополнительные ориентиры даже днем. Выдвигаемся на передний край. Едва мы добежали до своего десятка, услышал я голос Камида. Глыба десятника возвышалась перед строем. Рядом с ним хмурились еще двое младших командиров и стоял безразличный ко всему сержант Нива. Мастер скользнул по мне взглядом, ненадолго задержался на Ридре и тут же что-то шепнул Камиду. Наш десятник кивнул и взревел еще громче. Скорым маршем. Снаряжение уже на стене. Участки распределены. У нас четверть часа на занятие позиции и подготовку. Вперед. Три десятка бойцов сорвались с места. Строй мгновенно сломался, но беспорядочной толкотни не случилось. Десятники принялись за дело и быстро превратили толпу подчиненных в подобие колонны. Через пограничную канаву были переброшены дополнительные доски, и мы пролетели по ним, не снижая скорости. Почти сразу бросилась в глаза разница между старшими десятками и черными сотнями. Наш сводный отряд, как раскаленный многоногий нож, летел через просыпающийся лагерь. Черные еще только вылезали из своих палаток и растерянно осматривались по сторонам. Их командиры пытались навести какой-то порядок, но получалось у них неважно. Многие солдаты еще не отошли от ночного разгула, который у низшей касты защитников рубежа оказался куда серьезнее нашего. Некоторые черные едва стояли на ногах. Повторной тревоги никто не ждал, и это было четко заметно под действием десятников и их озверелым лицам. Уже у пандуса к нам присоединилась точно такая же группа с другого крыла внешнего лагеря. Количество бойцов удвоилось. Старшие десятки неслись на передний край, и каждый думал только о том, чтобы успеть нацепить ожидающее его снаряжение. Судя по сосредоточенным лицам, об отдыхе или возможности где-то задержаться мыслей ни у кого не возникло. Через пару минут количество старших десятков удвоилось еще раз, а потом еще и еще. Вскоре по деревянным мосткам текла уже полноводная река взбудораженных гормонами и близкой схваткой бойцов. Без суеты и давки, без криков и ругани. Несколько сотен людей бежали к своим боевым постам, чтобы приступить к кровавым обязанностям защитников рубежа. По пути иногда слышался рык Камида. Его приказы дублировали командиры групп. Десятник озвучивал участки защиты и первичные приказы. Защитить, не пропустить, удержать. У подъема на первый вал нам навстречу пробежал валун. Я впервые видел, чтобы комендант передвигался на своих двоих, и был сильно удивлен. Остальные парни вокруг тоже. Мы словно увидели настоящее чудо, едва не сбив шаг и не устроив затор на пандусе. Лицо толстяка было обильно покрыто потом. Он пролетел мимо с какой-то фантастической скоростью. Не для него конкретно, а вообще. Я бы так быстро двигаться просто не смог. Несколько мгновений спустя, валун уже бежал обратно с десятком мешков на плече. «Разойтись!» — рявкнул толстяк. «В стороны!» — отрыжка ледяных демонов. Однако уходить нам было некуда. Только если прыгать с пандуса и катиться до самого подножия вала. Увидев, что никто не реагирует на его приказ, комендант заковыристо выругался и взлетел прямо по стене на передний край. В полном тяжелом доспехе, при своем чудовищном весе и со снаряжением десятка солдат на плече, просто взлетел, как Аниева в день нашего знакомства. «Ну, теперь я точно в этой жизни видел все», — уверенно заявил Ригдан. «Даже появление лично самого императора в нашей дыре меня после такого не впечатлит». «Это точно», — подтвердил Милош. «Оба бойца были достаточно опытными, чтобы понимать всю сложность подобного трюка. Никто и никогда не подозревал в коменданте подобных умений. Никто не видел его за усердными тренировками. Многие вообще считали, что он уже и ходит самостоятельно с огромным трудом. Мы добежали до нашего участка, и я сразу увидел свой мешок. Парни рванули к своим вещам, и только Ридра на мгновение задержался. «Твой», уже выковыривая из своей сумки доспех, пнул я ногой мешок спящего. «Не элитные, но лучшего я пока найти не успел». «Спасибо», — кивнул молчун и принялся снаряжаться. «Я для себя отметил, что до этого контроль над событиями у Ридры был довольно относительным, хоть он и говорил, что был наблюдателем внутри своего сознания. От напряжения у меня заболели глаза. Приходилось одновременно следить за передвижениями солдат с одной стороны, и в то же время хотелось понять причину тревоги. В прошлый раз мы прибыли, когда на стенах вовсю работали резервные отряды. Сейчас они тоже были на переднем краю, но при этом посты на стенах не занимали и держались на расстоянии короткого броска до чистокола. Я одним глазом косился на сверкающие сталью ряды воинов, а вторым на пространство за чистоколом. Там не было ни одного чудовища, только в отдалении виднелось множество пыльных столбов от бегущих куда-то стай монстров. Днем видно было достаточно далеко, но причина спешной подготовки так и осталась для меня непонятной. Вскоре по лестнице к нам взлетел солдат в полном снаряжении. Мне показалось, что я только что видел его среди элиты гарнизона. Боец по пути перекинулся парой слов с нашим десятником и поспешил дальше. Добравшись до меня, он остановился и кивнул. «Дирик», — произнес боец, — «меня прислал лейтенант тебе на смену». «Аво», — тут же воскликнул прыгающий на одной ноге и безуспешно пытающийся нацепить поножи Ригдан. «Это с чего такая честь нашему герцогу? Я, конечно, понимаю, благородное сословие и все такое, но как-то слишком для обычной семерки». «Исполнение сделки», — невозмутимо произнес откуда-то появившийся Анива. «Сержанта я потерял из вида во время марша, но в этом не было ничего удивительного». Убедившись, что у нас с Ридрой все в порядке, мастер занялся своими делами. «Вопросы, рядовой?» «Нет вопросов, сержант», — тут же сдал назад мой сослуживец. «Какие тут вопросы? Я вообще просто так спросил. Ради интереса. Время на сборы превышено вдвое, рядовой», — хмуро произнес Аниева, и Ригдан заторопился еще больше, чуть не вывалившись за чистокол. «За собой смотри лучше, а не за остальными. Бери пример с новиков». Я тут же посмотрел на своих. Мне осталось только прицепить ножны с оружием. Джера цеплял второй наручи, в целом был готов. А молчун уже стоял у края чистокола в полном снаряжении и лениво следил за облаками пыли на горизонте. «Они мимо идут», — негромко произнес спящий. «Быстро очень. Спешат куда-то. Проваливай», — коротко взглянув на меня, произнес Анива. «Биджас займет твое место на эту смену. Не сегодня», — покачал я. «Отложим выполнение сделки или пусть остается в нашей группе». Я поймал на себе несколько удивленных взглядов. В таком тоне разговаривать с Аниева позволяли себе очень немногие в гарнизоне. Однако, лучший мечник седьмого рубежа даже глазом не повел. «Как знаешь», — произнес сержант и повернулся к солдату резервного отряда. «Приказ меняется. Охрана рядового Дирика. В случае смертельной угрозы, вытащи его к валуну. Я его предупрежу». «Есть, сержант», — вытянулся Биджас. «Готовьтесь к спуску». Разворачиваясь к лестнице, приказал Аниева. «А нет», — простонал Ригдан. «Так и знал, что сегодня будет какое-то дерьмо». «Что?» — тут же взволнованно спросил Джера. «Про что он говорит?» «Это не прорыв», — тихо ответил парню Милош и указал на спешащих ко всем лестницам черных. По двое и по трое солдаты тащили на чистокол толстые мотки веревочных лестниц и обычных канатов. Похоже, Кто-то попал в большую задницу, и нам придется рисковать своей шкурой, чтобы спасти несколько благородных засранцев. Тогда понятно, куда спешат монстры. Указывая на что-то за чистоколом, произнес Ридра. Поворачивают к Великой Перграде. Это облава. Твари пытаются кого-то перехватить. Даже смысла нет спрашивать, кого именно. Вздохнул Ригдан, который наконец справился со своей броней и присоединился к остальным наблюдателям. Ставлю 10 идов против одного, что это доблестные столичные маги возвращаются со своей прогулки. На предложение Ригдана никто не ответил, но он и не ждал, что кто-то примет его ставку. Все отлично понимали, что только высокая делегация из больших столичных шишек могла вызвать такой переполох. Непонятно было только, почему командование рубежа так рьяно принялось спасать ненавистных гостей. Разве что пришел прямой приказ о помощи от кого-то сверху. Пока все пялились на пыльные следы чудовищ, я осматривал бойцов переднего края. Старшие десятки уже распределились по всей протяженности стены. С пандуса начинали подтягиваться черные сотни. Они поднимались на передний край уже с оружием. Значит, валун выдавал снаряжение возле своего склада. Первая спешка улеглась. Замолчали измученные дозорные на вышках. Гарнизон был готов к отражению атаки. Или к нападению, что казалось мне более логичным. Черные занимали позиции по центру первого вала, между чистоколом и резервными отрядами. Последние должны будут защищать стену в случае резкого изменения ситуации и тотального нападения монстров. Маловероятного, но возможного. Рисковать элитой гарнизона Верховное командование не хотело. Вполне логично, потому что защита делегаций магов в любом случае имела более низкий приоритет, чем оборона самого рубежа. В итоге, выполнять сложную и опасную работу предстояло средней прослойке местных солдат, нам. Старшие десятки были достаточно опытными, чтобы справиться с этой задачей и не настолько ценились, как резервники. Черные будут дежурить на стене, дожидаясь нашего возвращения и смотреть на представление под названием «Операция по спасению магических задниц». Если что-то пойдет не так, то на помощь рассчитывать не стоит, но мы должны справиться, наверное. Я окинул взглядом чистокол, прикинув примерное количество старших десятков. Их набиралось около 30. Вполне достаточно для полноценной вылазки в западные земли. Короткая и с некоторыми потерями, но успешной. Если маги не притащат за собой всю окрестную живность. Среди бойцов мелькнула фигура мэтра Вильера. Кастор шел от одного солдата к другому с самого дальнего участка стены и всем раздавал по набору зелий. Говорил пару фраз и двигался дальше. Когда он дошел до нас, то удивленно уставился на меня. «А ты что здесь делаешь?» – спросил он. «Почему не остался в лагере?» «Решил принять участие в вылазке». «Под любопытными взглядами сослуживцев», – ответил я. «Не стоит оно того». Недовольно проворчал Кастор и принялся раздавать всем небольшие кожаные поясные сумки с наборами зелья из большого заплечного мешка. Мне тоже достался один. В наборе одно энергетическое зелье, 3 лечебных и 2 противоядия. Энергетик использовать только на отходе. Перед этим убедитесь, что у вас есть несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Вкус гадостный, но до чистокола сможете добежать даже на одной ноге. Бойцы кивали и благодарили мага. Судя по всему, подобной щедростью командование баловало их нечасто. А еще я понял, что энергетики доставались далеко не всем солдатам, хотя я их хлестал чуть ли не каждый день. В последний момент Кастор задержался и быстро сунул мне в руки один набор, который достал из внутреннего кармана мантии. «Яд и боевой коктейль», — негромко произнес он. «Откат дикий, но через час только. До этого считай, что в рангах поднялся на 2 порядка. Спасибо». Цепляя подарок на пояс, кивнул я. Маг ушел дальше. Многие, и я в том числе, смотрели ему вслед. На следующем участке начиналась территория другого десятка. Я вдруг увидел стоящего среди солдат Джила. Южанин, словно дождавшись, пока обращу на него внимание, посмотрел на меня и с улыбкой вежливо кивнул. Я ответил тем же и хотел уже вернуться к наблюдению, но не успел. «Какого хрена ты тут?» — раздалось над ухом злое шипение. Прибыл по тревоге капитан Риджат. Вытянувшись по стойке смирно, бодро ответил я. «Не держи меня за идиота, Навик!» — рыкнул Гарас. Остальные бойцы десятка сделали вид, что вообще ничего не замечают, но я видел, как шевелятся уши Ригдана. Уверен, он уже сгорал от любопытства. «По тревоге сюда прибыли все. Вон твой сменщик. Чего тебе еще надо? Хочу принять участие в вылазке». Прямо посмотрев на капитана, твердо ответил я. «Мне это нужно для развития. Гарас нахмурился и окинул меня пристальным взглядом. Капитан оценил набор снаряжения, на мгновение остановился на дополнительном комплекте зелья и молча кивнул. Потом нашел среди солдат Биджаса и жестко произнес, чтоб глаз с него не спускал. «Есть, капитан», уже немного растерянно ответил боец резервного отряда. Градус ответственности стремительно повышался, и парень это отчетливо понимал. Гарас ушел к Камиду и начал что-то негромко с ним обсуждать. О чем говорили офицеры, для нас осталось неизвестным, но десятник очень внимательно смотрел на меня и постоянно кивал. «Готовимся к спуску», — разлетелся над передним краем усиленной магией голос кого-то из старших офицеров. «Лестницы вниз, спуск по команде». Более опытные Милош и Ригдан тут же скинули со стены бухту веревочной лестницы и уцепились за край частокола. Я встал рядом и уже без особого удивления увидел шагающего к нам Бальда. Маг выглядел так, словно выбрался из своего подземелья на прогулку. Только чуть расфокусированный взгляд выдавал напряженную работу его разума. Бальд готовился взять на себя контроль над резервными отрядами и проверял ментальные поводки. Решил идти, остановившись неподалеку и оперевшись локтем о частокол, с любопытством спросил маг. «Да», — просто ответил я. С ним, чуть кивнув в сторону Ридры, задал второй вопрос Бальд. «Разумеется», — улыбнулся я, заметив недовольное выражение на лице молчуна. «Помощь понадобится», — уточнил мэтр. «Надеюсь, что нет, мэтр Бальд», — ответил я и едва слышно добавил. «Присматривайте за нами со стены». Маг кивнул и двинулся дальше. Я ощутил касание чужой магии, что-то вроде щекотки, пробежавшей по всему телу. Так ощущались защитные арканы средней сложности, что-то длительного действия. Спуск. Наконец-то пришла команда, и Милош первым перевалился на внешнюю сторону частокола. Следом за ним начал спуск Ригдан, потом я, и через несколько мгновений уже весь наш десяток был у подножия защитной стены. «Слушай, Дирик, у меня тут вопрос созрел», — воровато оглянувшись наверх, быстро произнес Ригдан. «А командующий гарнизоном когда к тебе придет, чтобы дать напутствие и попросить остаться в гарнизоне? С чего ты взял, что он должен прийти?» — рассмеялся я. «Ну», — неохотно протянул главный сплетник десятка, — «все важные шишки к тебе уже подошли. Я вообще не видел, чтобы мэтр Бальд общался с кем-то из рядовых. Он даже с парнями из резервных отрядов далеко не всегда разговаривает, а они у него регулярно бывают. Совпадение», — пожал плечами я. «У них же у всех обход перед вылазкой был. Вот и заметили, что я решил не пользоваться своей возможностью отсидеться в гарнизоне». «А почему?» — тут уже спросил Ригдан. «Потому что», — начало было я, но договорить не успел. Рядом приземлился Камит, и нам тут же стало не до разговоров. «К подножию вала бегом марш», — рыкнул десятник. «Ригдан, твоя группа в центре десятка». «Есть», — уже на ходу ответил лидер нашей группы, и мы поспешили вниз по склону. Ноги скользили, но никто не упал. Параллельным курсом бежали остальные десятки. Слева медленно двигался край великой преграды. Монолитная стена была толщиной в 30 метров. Частокол проходил по внутреннему краю этой громадины, и увидеть, что происходит за стеной, возможности не было. Архитекторы рубежа таким образом ограничили количество чудовищ, способных одновременно атаковать защитников. Но и минусы были, особенно в текущей ситуации, когда пришлось выбраться за пределы гарнизона. 300 бойцов вылетели на открытую местность практически одновременно и начали перестраиваться, смещаясь влево. Именно с той стороны виднелись самые плотные клубы пыли. Рассмотреть, что именно происходит, было очень сложно. Но с каждым мгновением облако становилось ближе, и среди солдат послышались первые удивленные возгласы. «Мы сегодня сдохнем». Когда из пыли показались крохотные фигурки несущихся к нам харсов, удивительно спокойно и серьезно произнес Ригдан. «Мы однозначно сдохнем». Глава 25. «Похоже на то», — внезапно улыбнулся Милош. «Жаль, я только получил приглашение в резервный отряд лейтенанта Ригида». «Ты не говорил», — удивленно посмотрел на него Ригдан. «Поздравляю». «Спасибо», — кивнул Милош. Парни общались совершенно спокойно. Они давно уже смирились с тем, что однажды умрут на рубеже. Так было гораздо проще, чем постоянно жить в страхе и переживать из-за каждого боя. Это был единственный шанс выжить и не сойти с ума от постоянной тревоги. «Сегодня умрут многие», — спокойно произнес я, — «но далеко не все. Что скажешь, Ридра?» Строй старших десятков уверенно двигался навстречу приближающимся магам и преследующим их тварям. Я успел пересчитать харсов и пришел к выводу, что рассчитывать на помощь магов точно не стоит. Ящеров осталось всего дюжина. Учитывая, что изначально в делегацию входило 2 десятка магов, они уже потеряли почти половину своих, а значит остальные были пустые или на грани истощения. Облако над тварями двигалось очень быстро, и это заметил не я один. Десятники спешно перестраивали бойцов, вытягивая в первый ряд солдат со щитами и в тяжелой броне. Маловероятно, что у нас получится создать полноценный строй. Чтобы сражаться в нем, нужны месяцы тренировок. Солдаты на рубеже привыкли к другому способу ведения боя, но основная масса бойцов просто не могла пережить первый удар чудовищ. Комит подозвал Ригдана и наше пополнение из резервного отряда. Биджас был единственным, кто отрабатывал бой в плотном строю, и еще оставалось время, чтобы он как-то организовал первую линию. Остальные уставились на Ридру в ожидании его мнения. После моего прямого вопроса, бойцы десятка решили прислушаться к мнению странного молчаливого новика, который почти никогда не задавал никому вопросов. «Нужно готовиться к легкому бою», — ответил спящий. Он говорил короткими рубленными фразами, умудряясь вложить в них максимум информации. «Твари двигаются очень быстро. Тяжелой брони на них нет. Гончие, скороножки, прыги, может кто-то из мелочи вроде жуков. Остальные не успеют. Твари бегут достаточно долго и будут промахиваться. Харсы волокут лапы, держатся только на магии и скоро сдохнут. А сами маги, даже не думая поучать новика, тут же спросил Милош. Мечник уже привык, что в нашей группе все очень странно. Если один новик запросто общается на равных со старшими офицерами и магами, то почему бы второму не разбираться в чудовищах лучше опытных защитников гарнизона? Пустые. Покачал головой Ридра. Смотрите на тучу пыли. Она ровная. Ни порывов ветра, ни вздутия от огня. Маги убегают и делают это из последних сил. Хорошо, если не свалится до защитного вала, иначе придется тащить их на себе. Сомкнуть щиты, взревел наш десятник. Судя по всему, Комит взял на себя руководство вылазкой, и это многое говорило о его статусе среди других младших офицеров. По два мечника за плечами каждого щитоносца. Вторая линия, ловите пробившихся тварей. Десятник, заняв позицию во втором ряду, позвал я. За плечами Ригдана встали Милош и Биджас. Ридра и Джера стояли по бокам от меня. Такая же пятерка встала слева. В ней оказались остальные парни из нашего десятка. «Чего тебе?» Тут же недовольно рыкнул в ответ Комит. «Магов преследуют гончие», — ответил я. «Много уставших гончих, десятник. Много небольших стай, в каждой из которых есть вожак. И еще быстрая мелочь, способная выдержать темп погони. Внимание всем!» Немного подумав и замедленно кивнув, взревел Комит. «Первый ряд готовится к встрече со слабо бронированными противниками. Если у вас есть яды или подходящие зелья, используйте их сейчас. Один удар, один труп. Второй ряд. Есть вероятность, что вожаки гончих попытаются атаковать сверху. Готовьтесь принимать их в полете. Третий ряд. Добивайте подранков. Четвертый оттаскивает раненых, если их еще можно спасти. Вперед шагом. Марш. Мажьте клинки». Вскрыв подарок Кастора и достав из него пару склянок с черным ядом, произнес я, «Только близко их к себе не подносите и не вздумайте порезаться. Спасти не успеем». Я быстро накапал из фиала на оба своих клинка и передал сосуд Ридре. Второй передал Милошу. Соратники выполнили мой приказ без малейших колебаний. Сейчас любая мелочь могла помочь дожить до заката. Тем же самым занимались солдаты по всему строю, только яды были попроще. Перестроившиеся десятки неспешно двинулись навстречу облаку пыли. Сейчас уже можно было различить множество горбатых силуэтов, временами показывавшихся за спинами убегающих магов. Я до сих пор не мог понять, зачем нас вообще отправили в поле. Гораздо проще было ждать противника на чистоколе, подготовить веревки и лестницы для магов и накрыть преследующих их тварей парой залпов из требушета. Может, погуще развести алхимический огонь, чтобы отрезать хвост. Эти простые меры могли многократно сократить потери гарнизона. Однако, вскоре все встало на свои места. Я уже отчетливо видел перекошенное лицо главы экспедиции. Измученный, покрытый потом и толстой коркой пыли человек мало напоминал того напыщенного хлыща, которого я видел в день прорыва чудовищ. Харс под магом был мертв уже какое-то время. Ящер бежал только под действием магии своего наездника, но даже она уже не помогала. Вывалившийся черный раздвоенный язык животного и закрытые глаза говорили больше, чем тяжелая шаркающая походка. В сотне метров от нашего строя Харс перестал реагировать на жесты своего наездника и начал падать, как-то разом потеряв и скорость, и равновесие. Глаза главного мага растерянно выпучились. Сделать он уже ничего не успевал. Следующий за ним по пятам наездник чуть ускорился и ловко свесился с седла, за шиворот, подхватывая падающего главу экспедиции, а потом мощным рывком швырнул его вперед. «Жив!» — с облегчением выдохнул я, узнав в спасителе напыщенного мага Мэтра Бридера. Серый люто выматерился и добавил к ускорению какой-то простенький аркан, который превратил беспорядочное падение главного мага в короткий полет с жестким приземлением. Рухнул спасенный позади нашего строя и тут же пополз в сторону рубежа. Потом поднялся, ухватился за кулон на груди и понесся к спасительному чистоколу длинными прыжками по 5-8 метров каждый. На судьбу остальных своих подчиненных ему было глубоко насрать. Маг спасал свою драгоценную жизнь. Долго следить за благополучным бегством главного мага у меня возможности не было. Магам оставалось преодолеть около 30 шагов до первой линии нашего строя. За ними стали отчетливо видны оскаленные пасти множества гончих. Тварей было не меньше 200. В сотни шагов позади торопилась к нам вторая часть погони из более мелких тварей. В этот момент не выдержал ящер еще одного члена экспедиции, но спасти падающего мага было некому. Короткий вскрик. Человека накрывает волна монстров, которые на ходу рвут на части и его самого, и его скакуна. Дико шипит умирающий Харс. Орда двигается дальше. 20 шагов. 10. В стороны. Надсаживаясь, кричит Бридер, и остаток магов послушно обтекает наш строй, оставляя нас один на один с преследующими их тварями. Гончие наконец видят новых врагов и радостно рычат. Враг не бежит. Враг готов сражаться и умирать. Щиты в землю. Дико ревет Камит, и первая линия, в едином порыве, вбивает нашу главную защиту в сухую выжженную землю. Мечи к бою. Впереди огромной стаи несутся самые мощные чудовища. Вожаки, которые возглавляют каждую охоту. Морда ближайшего замазана кровью погибшего мага, но тварь уверена, что это только начало. Аперитив перед основным блюдом. Первый мой. Четко и очень спокойно произносит Ридра. Гончие не снижают скорость. Несмотря на количество, они следуют привычной тактике. Четыре десятка чудовищ отрываются от земли в нескольких шагах от нашего строя и взмывают в воздух. Второй мой. Уловив суть идеи спящего, громко говорю я. Сражаться в строю сложно и непривычно для многих. Если мы начнем мешать друг другу, то станет только хуже. Молчун делает плавный шаг вперед и без видимого усилия коротко рубит воздух над собой. На пике удара острие меча задевает брюхо падающего чудовища, и тварь весом в пару взрослых мужчин злобно ревет от внезапной боли, но сделать ничего не успевает. Яд действует почти мгновенно. На землю падает уже парализованная, умирающая туша, которая сносит двоих бойцов из третьего ряда. Я уже рядом с Ридрой. Мой противник успевает изогнуться в полете и сберечь брюхо. Приходится добавить второй удар по задней лапе. Сознательно бью по жиле, и на меня проливается водопад черной крови. Пара мгновений, и спереди слышится тяжелый удар. В нескольких местах щиты не выдержали. То ли руки щитоносцев дрогнули, то ли упор оказался недостаточно жестким, но твари врываются во второй ряд. Начинается беспорядочная рубка. Появляются первые потери. Четвертый ряд стоит неподвижно, спасать некого. Нескольких бойцов буквально разорвали на части умирающие чудовища. Маги исчезли из вида. Что с ними стало, мы не знали, но главного добились. Вся орда преследователей сосредоточилась на нас. Я видел края строя. Ни одна гончая не пошла в обход. Слишком долго они гнали свою добычу и слишком сильно хотели крови, чтобы тратить силы на убегающих магов. На нашем участке обошлось без потерь. Несколько пришибленных упавшими тушами не в счет. Первый и самый страшный удар нам удалось сдержать. Тихо матерился Ригдан. Он держал щит правой рукой, а левая беспомощно болталась вдоль тела. Милош и Биджас не останавливались ни на мгновение и постоянно рубили и кололи пытающихся пробиться к вожделенной добыче тварей. Всего несколько мгновений, и поголовье гончих уменьшилось вдвое, но это было только начало. 10 шагов назад, размалывая башку сунувшейся к нему твари ударом тяжелой палицы, рявкнул Камит. И, раз, шаг назад, рядом внимательно следит за ситуацией Ридра. Джера колотит, как осиновый лист, но пацан держится. Даже достал из набора лечебное зелье и держит его в свободной руке, готов прийти на помощь, если это потребуется. И, два, рычит десятник. Он успел досчитать до 4, а потом до нас докатилась вторая волна монстров. Щиты в землю. Джера, толкнув парня в плечо, кричу я: «Дуй к Ригдану, мы прикроем». «Ридра, справа», четко ответил спящий, и мы одновременно шагнули вперед. Короткая, но яростная стычка выпила массу сил у помощников нашего щитоносца. Милош и Биджа сработали максимально быстро, но долго так продолжаться не могло. Смена. коротко произношу я. Милошу хватает одного мимолетного взгляда, чтобы он не стал спорить и молча кивнул. Биджас сомневался на мгновение дольше, но тоже отступил во второй ряд. Между нами просочился Джера и быстро залил в рот Ригдана полную склянку лечебного эликсира. «Дуй назад, пацан!» Накалывая на меч прыгнувшую из толпы монстров здоровенную многоножку, произносит Ридра. «Мы оба превращаемся в пару боевых големов. Удар, удар, удар, скрыться за щитом, удар. И, шаг!» Продолжает отсчет Камит. Строй качнулся назад. Раз, другой. «Таким темпом мы будем идти к чистоколу до вечера». Твари оказалось значительно больше, чем казалось изначально, пока мы справлялись нормально. Только в тех местах, где гончие пробили бреши, было чересчур жарко. Щитов в сводном отряде было слишком мало, и задним рядам приходилось справляться одними мечами. Сомкнуть строй сразу не получилось. Твари, словно почуяв слабину, хлынули общей массой в прореху, и вскоре наш отряд разделил поток монстров. Дело могло повернуться очень скверно. Мы едва удерживали напор орды мелких тварей. Следить приходилось за всем сразу. Они пытались добраться до ног, прыгали сверху и бились в щит Ригдана. Атаковали сразу на всех уровнях, и у нас просто не было времени, чтобы помочь закрыть прореху. Камит видел это не хуже меня, но ничего не делал. Десятник упрямо вел отсчет шагов, пытаясь сохранить большую часть подразделения, пожертвовав практически третью старших десятков. Твари. С ненавистью прошипел Милош. Ненавижу. Они же сожрут их. Камит. Заткнись и держи строй, солдат. Рявкнул в ответ десятник. И, шаг, выбор сделан. Спорить бессмысленно. Камит всегда стремился сохранить как можно больше своих бойцов. Если он пожертвовал частью сводного отряда, то просто не видел другого выхода. Под непрерывным давлением множества мелких монстров, мы начали перестраиваться. Строй загибал края, стараясь укрыть центральную часть, в которой с каждым мгновением становилось все больше и больше раненых. «Мы рядом!» Внезапно прозвучал в моем сознании голос Бальда. «10 шагов! Резервные отряды скоро будут здесь!» Поймав озверелый взгляд Камида, выкрикнул я. «200 шагов! Рано!» Зло ответил десятник. «Куда они прутся? Как ты об этом узнал?» «Мэтр Бальд!» Коснувшись рукой своего виска, ответил я. «Скажи ему, чтобы ждали нас у чистокола». Не став тратить время на лишние вопросы, приказал Камит. «Здесь что-то не так, твари не отступают. Их слишком много для обычной погони. В ментальном общении было много своих нюансов. Я мог передать приказ десятника словами, но предпочел сформировать единый образ сложившейся ситуации. Это сильно экономило время». Плеча коснулась чужая рука. «Милош и Биджас были готовы нас сменить». Я благодарно кивнул и чуть приподнялся, чтобы оценить обстановку поверх голов основной массы солдат. Со стороны рубежа быстро приближался крупный отряд, не меньше сотни резервников. Впереди двигалась шестерка командиров. Так уж повелось на седьмом, что офицеры часто находились в самых опасных местах. Среди бегущих я узнал Бальда, Риджада, Аниева и проигравшего мне в дуэли лейтенанта. Еще двое оказались серыми, Бридер и Вергас. Оба выживших мага были по уши накачаны зельями, но только для рукопашной схватки. Получив мой ответ, Бальд чуть замедлился и что-то сказал остальным. Через несколько мгновений подкрепление врубилось в массу чудовищ. Они шли по разделявшему две части нашего отряда потоку чудовищ, оставляя после себя настоящую просеку. Постепенно напор монстров стихал, тварей становилось меньше, а свежие бойцы уверенно уничтожали их в огромном количестве. Вскоре несколько отрядов сумели объединиться в один и вместе двинулись к рубежу. Медленно и осторожно, каждое мгновение ожидая подвоха, и я сначала даже не понял почему, а потом посмотрел вокруг. От 300 бойцов осталось 2,5. Не такие большие потери, как думал изначально Ригдан. Многие даже не были ранены, но при этом многие едва держались на ногах. Именно это показалось мне странным, и я тут же прислушался к себе. Сил почти не осталось. Тело пыталось восполнить запасы, но у него ничего не получалось. Бойцы старших десятков могли по 2 суток отражать нападение чудовища, при этом чувствовали себя просто отлично. Сколько длился этот бой? Час? Меньше? Откуда такая усталость? Ощущения были точно такими же, как при тренировке под действием артефакта сержанта Аниева. Словно кто-то выкачивал из нас энергию каждое мгновение, пока мы находились за пределами гарнизона. Пока мы находились на этой стороне, это плохо, скользя рассеянным взглядом по окрестностям, пробормотал я, это очень плохо, сержант, говори, отозвался Анива. «Где-то рядом кукловод», — быстро произнес я. «Огромный, мать его, кукловод. Если мы не уйдем прямо сейчас, то останемся здесь навсегда». «Бальд», — повернулся Анива к магу. «Ускоряемся», — негромко ответил мэтр. «Зелья энергии все на стену. Если тварь одна, то она не полезет в атаку. Там слишком много целей, и ее давление рассеется». Энергетик обжег рот кислой горечью. Блевотный приступ быстро прошел, и мы рванули к чистоколу. Бежали так, словно за нами гнались все монстры западных земель вместе взятые. Едва я ухватился за висевший со стены канат, его сильно дернули вверх. Чьи-то руки помогли перебраться на другую сторону, и я без сил растянулся на досках. Рядом точно так же лежали остальные, только подкрепление выглядело более свежим, потому что находилось за стеной значительно меньше нас. «Почему ты решил, что кукловод рядом?» Помогая мне подняться, негромко спросила Нива. Рядом в этот момент оказались все причастные к нашей маленькой тайне. Оба серых, сержант, Бальд, Гросс. Неподалеку стоял Кастор. Нужно было что-то ответить, но меня опередил Ридра. «Эта тварь качает энергию», — произнес Молчун. «Жрет так, когда кормится со своих. Иначе бы до нас не добралось ни одно чудовище». «И большой?» — тут же спросил Бальд. «Огромный», — вместо меня ответил мэтр Бридер, который неотрывно смотрел куда-то за стену.